Глава 7. От депрессии к победе. Как американцы едва не проиграли капитализм и выиграли мировую войну. Нынешнее поколение американцев встретилось с судьбой. Франклин Делано Рузвельт. Речь, произнесенная на конвенте Демократической партии. 1936 год. Великие испытания, выпавшие человечеству в 30-40-е годы прошлого века, затронули и Соединенные Штаты. Экономические потрясения 1930-х создали условия для пересмотра американской элиты и отношения к возможному для государства внутри и вне границ собственной страны. Во время войны производственные мощности США оказались вновь загружены и обеспечили арсеналом антигитлеровскую коалицию в Европе и собственную армию в войне с Японией на Тихом океане. Японцы в США стали жертвами расизма, а другие, предыдущего двадцатилетия, коммунисты и Советский Союз, превратились в союзников. Еще в 1941 году, до вступления Соединенных Штатов в мировую войну, президент Рузвельт предложил свое видение послевоенного мира. Он учел опыт Вильсона и включил в свою программу пункты, предотвращающие повторение кризиса. Частью этой программы осталось право наций на самоопределение, заложившее мину под судьбы европейских колониальных империй. Соглашения, достигнутые на встречах Большой Тройки в Ялте и Потсдаме, создали основу послевоенного устройства мира, в котором Соединенные Штаты Америки станут одной из двух сверхдержав. Великая депрессия и новый курс. 24 октября 1929 года. Крах Уолл-стрит возвестил о конце процветания и начале тяжелых испытаний и резких перемен. Великая депрессия, накрывшая Соединенные Штаты, нанесла удар по мировосприятию поколений американцев, считавших мощь экономики главным доказательством преимущества своей нации. Потери работы и средств к существованию, сокращение заработков и возможностей для бизнеса и карьеры заставили многих граждан переосмыслить казавшиеся незыблемыми идеалы сделавших себя людей – self-made men. Экономический кризис, вскоре переросший в Великую депрессию, вновь поколебал уверенность жителей США в том, что они живут в лучшем из существующих обществ. В начале 1930-х в США в среде интеллектуалов набрала популярность коммунистическая партия. Количество членов коммунистической партии США никогда не было большим, однако левая альтернатива зашедшему в тупик капитализму свободного рынка казалась весьма привлекательной для многих писателей, журналистов, художников и театральных деятелей, а в числе лидеров общественного мнения, имеющих миллионы последователей, оказались люди радикальных взглядов, отрицавшие ценности не только капитализма, но и демократии, и даже восхищавшиеся Муссолини и Гитлером. Новости из Советского Союза, где в годы первой пятилетки на основе американских технологий и с американским же участием быстро росла промышленность, контрастировали с депрессией в США и способствовали росту популярности коммунистической модели в сравнении с собственной. Перед избранным в 1932 году президентом Франклином Делано Рузвельтом встала задача не только вывести страну из экономического кризиса, но и вернуть согражданам веру в собственное великое предназначение, заново собрать американскую картину мира. Поскольку очевидного выхода не было, президент и его команда прибегли к методу проб и ошибок, то есть и во внутренней, и во внешней политике стали экспериментировать, менять приемы, использовавшиеся предшественниками, нарушать традиции и проверять на прочность идейные установки. Именно за этим подходом закрепилось понятие «новый курс», впервые использованное Рузвельтом в одной из предвыборных речей. Хотя главной областью применения нового курса была экономика, перемены затронули и внешнюю политику. Традиционной сферой приложения внешнеполитических усилий США была Латинская Америка, континент, по отношению к которому уже накопился опыт и сформировался дипломатический язык, начиная с доктрины Монро. Рузвельт, задав курс, получивший название «Политика доброго соседа», последовательно уменьшал военное вмешательство в дела государств западного полушария, которым характеризовалось американское присутствие в регионе с 1898 года. Более перспективным шагом была нормализация отношений с главным раздражителем мировой политики предыдущего десятилетия – СССР. В первый же год своего президентства Рузвельт установил дипломатические отношения с Советским Союзом, отсутствовавшие с Октябрьской революции 1917 года. Улучшение отношений с Латинской Америкой и СССР должно было способствовать расширению рынков и тем самым помочь преодолеть Великую депрессию и заложить основу Союза в приближавшейся войне. Назревание войны в Европе, Восточной Азии и Северной Африке тревожило американскую политическую элиту. Нация вернулась к идеям, доминировавшим в XIX веке. Соединенные Штаты должны отгородиться от опасности внешнего мира. Поскольку единственным опытом участия Америки в войне за пределами западного полушария была Первая мировая, то изоляционисты предприняли атаку на наследие Вудро Вильсона. Главной мишенью стала интерпретация вильсонизма как борьбы за мировую справедливость и распространение демократии. Весной 1934 года Сенат США создал специальный комитет по изучению военной промышленности, обычно называемый комитетом Ная по имени его руководителя, сенатора-республиканца Джеральда Ная. Комитет расследовал финансовые интересы американских фирм, лежавшие в основе вовлечения США в Первую мировую войну, и пришел к выводу, что за объявлением войны скрывалась выгода торговцев смертью, получивших баснословные прибыли от продажи оружия США и их союзникам. Сенат прекратил финансирование комитета после того, как его председатель Най совершил ошибку, атаковав покойного президента Вудро Вильсона. Най предположил, что Вильсон утаил важную информацию от Конгресса, когда законодатели обсуждали объявление войны. Демократические лидеры Конгресса, в том числе председатель комитета по ассигнованиям Картер Гласс из Виргинии, выказали бурное возмущение, обвинив Ная в том, что он замазал грязью гробницу Вудро Вильсона. Поддержанный коллегами Гласс бил кулаком по столу в переполненном зале Сената, пока кровь не закапала с костяшек пальцев. Тем не менее, расследование комитета Ная заставило усомниться в том, что участие в войне отвечало задачам распространения американских ценностей в мире. Работа комитета внесла серьезный вклад в укрепление изоляционизма накануне Второй мировой войны. В результате Конгресс принял ряд законов о нейтралитете, первый из которых, одобренный в 1935 году, запретил продавать оружие и боеприпасы странам, находящимся в состоянии войны, а также путешествовать на судах, принадлежащих таким странам. Второй, утвержденный в 1936, добавил запрет предоставлять займы и кредиты воюющим странам, а третий, принятый в 1937 году, через несколько месяцев после мятежа Франко в Испании, распространил действие этих ограничений на гражданские войны. Несмотря на депрессию и растущую популярность европейских альтернатив либеральному капитализму, Рузвельт продолжил отстаивать особый путь Америки. В период тяжелого экономического кризиса трудно было говорить о преимуществах этого пути, но президент использовал консервативную риторику, чтобы противопоставить Вашингтон Берлину и Москве. В конце концов, убеждение американцев в своем национальном лидерстве было традиционным и укоренившимся, так что даже либеральная демократия могла опереться на консерватизм населения США. Летом 1934 года Франклин Рузвельт отправился в поездку по стране. Во время его отсутствия планировалось обновить Белый дом, и президент использовал этот повод в одной из своих «бесед у камина», чтобы метафорически описать собственный новый курс в сравнении с наступавшим повсюду в Европе авторитаризмом. «Если бы я был склонен прислушиваться к пророкам, которые в эти дни предрекают нам бедствия, я не решился бы на реконструкцию Белого дома. Я бы побоялся, что в мое отсутствие архитекторы превратят его в какую-нибудь готическую башню, фабричный корпус, подобие Кремля или Потсдамского дворца. Но у меня таких опасений нет. Архитекторы и строители – здравомыслящие люди, их художественные вкусы определены американской традицией. Они знают, что по законам гармонии и в силу необходимости реконструкция не должна нарушать основных контуров старого здания. Именно такое сочетание старого и нового характерно для размеренного, мирного движения вперед, не только в строительстве зданий, но и в строительстве государства. Рузвельт не случайно входил в администрацию Вудро Вильсона в качестве заместителя министра военно-морского флота. Его отношение к мировым проблемам было гораздо более активным, чем хотелось бы изоляционистам. После победы на вторых выборах в 1936 году он стал более решительным. В октябре 1937 года президент призвал все страны объявить карантин агрессора с помощью экономического бойкота. Это заявление многими в самих США и в других странах было воспринято как призыв к созданию системы коллективной безопасности и провозглашение перемен во внешней политике. Четыре свободы и Атлантическая хартия. Эскиз нового мира. Усиление кризиса в Европе и в Азии, первые всполохи новой мировой войны способствовали и разжиганию споров о месте Америки в этих конфликтах. Законы о нейтралитете 1930-х годов не разрешали Франклину Рузвельту развернуть активное участие Америки в войне, и даже после начала Второй мировой он ограничивался отправкой добровольцев в британские военно-воздушные силы. Традиционный изоляционизм нашел свое отражение в движении «Америка прежде всего» — «America First». В 1940 году движение было преобразовано в «Комитет Америка прежде всего», лицом которого был популярный летчик Чарльз Линдберг, первым перелетевший через Атлантический океан. Показательно, что изоляционистское движение зародилось в одном из центров элитного высшего образования США — Йельском университете. Движение самораспустилось в декабре 1941 года после нападения Японии на Пёрл-Харбор, однако в 1943 году это название снова использовала маргинальная партия, стоявшая на расистских и антисемитских позициях. Американский президент, тем не менее, склонялся к вовлечению своей страны в мировой конфликт. Декларацией о таких намерениях стала речь о состоянии Союза, произнесенной 6 января 1941 года и ставшей известной как «Речь о четырех свободах». В ней Рузвельт связал внутренние идеалы и традиции США с их глобальной миссией и с вытекающей из нее необходимостью смены внешней политики. «Будущее и безопасность нашей страны и нашей демократии чрезвычайно зависят от событий, происходящих далеко за пределами наших границ». Он обрушился на изоляционистов, как на людей, не понимающих остроты внешней угрозы. Те, кто готов пожертвовать основополагающей свободой ради приобретения ограниченной временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности. В речи были описаны принципы программы, получившей позже название «Ленд-лиз». Конгресс должен был утвердить ассигнование для производства дополнительного вооружения и боеприпасов различных видов для передачи тем государствам, которые находятся в состоянии настоящей войны с государствами-агрессорами. Далее говорилось: «Сегодня наша наиболее полезная и важная роль состоит в том, чтобы обеспечить как их, так и наш собственный арсенал». Наконец, в завершении речи Рузвельт описал, каким он видит мир после окончания войны, впервые сформулировав цели США в мировом конфликте. «Это будущее должно быть основано на четырех основополагающих человеческих свободах. Первая – свобода слова и высказываний повсюду в мире. Вторая – свобода каждого человека в мире поклоняться Богу тем способом, который он сам себе избирает. Третье – свобода от нужды, что в переводе на понятный всем язык означает экономические договоренности, которые обеспечат населению всех государств в мире нормальное существование. Четвертое – свобода от страха, то есть сокращение всех вооружений в мире настолько значительное, чтобы ни одно государство не было способно совершить акт физической агрессии против своих соседей. Это не мечты, рассчитанные на далекие тысячелетия, это основа того мира, которого можно достичь в наше время и на протяжении жизни нашего поколения. Это мир, являющийся противоположностью тирании так называемого «нового порядка», который стремятся установить диктаторы бомбовыми ударами. Этому новому порядку мы противопоставляем величественную концепцию морального порядка. Так Рузвельт сформулировал идейное обоснование для участия США в войне, включив в него как защиту привычных американцам ценностей, так и новые цели. Если первые две свободы, свобода слова и свобода религии, были провозглашены в первой поправке к Конституции США, то третья и четвертая были дополнениями, сформулированными самим Рузвельтом. Свобода от нужды предъявляла серьезные экономические требования к послевоенному миру, а свобода от страха предполагала послевоенное разоружение. В то же время к более активному вовлечению США в мировую войну призывали и влиятельные критики администрации. Так, издатель и журналист Генри Люс опубликовал в февральском номере своего журнала Life редакционную статью, в которой назвал 20 век «американским веком» и предложил согражданам принять бремя мирового лидерства. В 1919 году у нас была блестящая, беспрецедентная в истории возможность взять на себя руководство миром, прекрасный шанс, преподнесенный на вошедшем у нас в поговорку серебряном блюде, писал Люс. Мы не разглядели эту возможность. Вильсон не сумел ею воспользоваться, мы отвергли ее. Рузвельт должен добиться успеха там, где потерпел неудачу Вильсон. По его мнению, американцы, наследники всех великих идеалов западной цивилизации и создатели собственных, присущих только этой нации, должны были направить эти идеалы на работу по руководству человечеством. Полгода спустя американский президент сделал следующий шаг по формированию внешнеполитической идеологии, в рамках которой вступление США в войну становилось не только неизбежным, но и необходимым. 14 августа 1941 года Рузвельт встретился с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем на борту британского линкора «Принц Уэльский» у побережья Ньюфаундленда. Результатом переговоров стала совместная декларация, позднее получившая название «Атлантическая хартия». В ней два государства определяли свои цели в войне, в которой США еще не вступили. Американскому президенту надо было склонить Англию к четкому определению целей и побудить Черчилля принять идеи из его речи о четырех свободах, а британскому премьеру получить от США еще большую поддержку в ведении войны против Германии. Заявление включало в себя 8 основных пунктов, таких как отказ от новых территориальных приобретений США и Великобритании, уточнение границ в соответствии с волей народов, право народов на самоопределение, снижение торговых барьеров, свобода морей, создание мира, в котором нет места нужде и страху, а также разоружение агрессора и всеобщее разоружение. Этот документ в основных положениях повторял 14 пунктов, причем были усилены некоторые разделы, которые не сумел провести в жизнь сам Вудро Вильсон. Так, Атлантическая хартия специально обозначала, что победители и побежденные будут иметь одинаковый доступ к рынкам. Пункт, отличавшийся от идеи экономического наказания побежденных, восторжествовавшей после Первой мировой. Самым спорным оказался старый вильсоновский пункт о праве нации на самоопределение. Великобритания, а позднее, после присоединения к хартии Нидерланды и Советский Союз, восприняли этот пункт как противоречащий их интересам. У каждой из стран были колонии или территории, присоединенные вопреки воле жителей, и право на самоопределение, безусловно, угрожало сохранению этих территорий. И хотя Черчилль сообщил парламенту, что в Атлантической хартии речь идет только о странах, оккупированных Германией, в британских колониях текст заявления вызвал всплеск надежды на независимость. Как пишет современный историк, «Джина независимости выпустили из бутылки, и освободила его именно Атлантическая хартия». Четыре свободы, Атлантическая хартия и международная защита прав человека создавали язык, который описывал новую форму послевоенной цивилизации. В сентябре принципы Атлантической хартии были поддержаны правительствами в изгнании оккупированных нацистами Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши и Югославии, а также представителями Советского Союза и Комитета «Свободная Франция». К январю 1942 года к Атлантической хартии присоединилась большая группа государств, составив основу Объединенных Наций, боровшихся с нацизмом. К этому документу восходят очень разные события, сформировавшие послевоенный мир. Создание Организации Объединенных Наций и НАТО, подписание Генерального соглашения по тарифам и торговле и даже распуск Британской империи. Отдельная область последствий Атлантической хартии – особые отношения между США и Великобританией, поддерживающиеся и в наши дни. 10 июня 2021 года премьер-министр Борис Джонсон и президент Джо Байден подписали документ, который назвали «Новой Атлантической хартией». Этот документ переопределил особые отношения двух англоговорящих стран и подтвердил их общую приверженность защите демократических ценностей. Премьер-министр и президент сослались на цели и обязательства, декларировавшиеся их предшественниками 80 лет назад, и определили новые проблемы мирового порядка. Внимательный читатель или слушатель документа может заметить, что в сравнении со старой хартией из него исчезло право наций на самоопределение. Вместо этого появилась защита принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного решения споров. Документы, которые Рузвельт подписал на протяжении 1941 года, как и реальные практические действия, например, сделка, состоявшаяся в сентябре 1940 года, эсминцы в обмен на базы, по которой США передали Великобритании 50 старых кораблей в обмен на создание военных баз на британских территориях, свидетельствовали о том, что Рузвельт готовится к европейской войне. Однако война пришла с Тихого океана, когда 7 декабря 1941 года самолеты, поднявшиеся с японских авианосцев, атаковали американскую базу на Гавайях. Воевать на два фронта вряд ли входило в план американского президента, но Гитлер, объявивший войну Соединенным Штатам через 4 дня после Пёрл-Харбора, помог Рузвельту. Если бы этого не произошло, не исключено, что США воевали бы только на Тихом океане. Историки спорят, можно ли считать, что Рузвельт сознательно провоцировал Японию на атаку. Экспансионизм островной державы имел собственные основания, но американское правительство использовало Пёрл-Харбор для того, чтобы разгромить изоляционизм в собственном обществе. Вступление в войну оказалось не только способом залечить экономические раны Великой депрессии. Благодаря военным заказам промышленность начала быстрый рост, а хроническая безработица 30-х годов прошлого века уступила место дефициту рабочей силы, но и возможностью вернуть американцам веру в себя. После начала войны Рузвельт добился общественной поддержки своих мер, нацеленных на мобилизацию, повышение налогов, увеличение вмешательства в экономику, в значительной степени потому, что смог представить войну с нацизмом как крестовый поход против тирании. В ходе войны Рузвельт несколько раз встречался с партнерами по антигитлеровской коалиции, в том числе дважды в составе «Большой тройки» с участием Иосифа Сталина, в ноябре 1943 года в Тегеране и в феврале 1945 в Ялте. Именно в Ялте были намечены основные контуры послевоенного мира. В ходе конференции стороны договорились о создании Организации Объединенных Наций и о ее структуре, о границах послевоенного мира, репарациях Германии, о вступлении СССР в войну против Японии и о многом другом. Разделение освобожденной Европы на оккупационные зоны заложило основы будущего раскола континента на сферы влияния. Большая Тройка также подписала Декларацию об освобожденной Европе, соответствовавшую тексту Атлантической хартии. Декларация предполагала, в частности, восстановление суверенных прав народов, освобожденных от нацизма, а также право союзников совместно помогать этим народам. Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. Эта декларация осталась на бумаге, поскольку вскоре после окончания Второй мировой началась холодная война. Победу во Второй мировой войне обеспечили экономическая мощь США и человеческие ресурсы СССР, неочевидный альянс, имевший долговременные последствия. И в результате Соединенные Штаты превратились в одну из двух мировых держав, другой стал Советский Союз. Расовый вопрос и мировая война. Кризис в экономике и кризис идентичности требовали переосмысления состава и роли других в американском обществе. Дипломатическое признание СССР сохранило за Советами роль конкурента в борьбе за лидерство на пути, ведущем человечество в будущее, но открыло возможности для символического соревнования непосредственно на американской земле. В 1939 году это соперничество США и СССР визуализировалось. В Нью-Йорке открылась всемирная выставка, приуроченная к 150-летию президентства Джорджа Вашингтона, один из павильонов которой принадлежал Советскому Союзу. Советский павильон, в отличие от выставок американских корпораций, наиболее популярной стала «Футурама», организованная General Motors, не предложил какого-то необычного видения воображаемого будущего, мира завтрашнего дня. Целью СССР было показать, что будущее уже наступило. Разумеется, в Советском Союзе. Религиозные и патриотические организации забили тревогу в связи с установкой гигантской, возвышавшейся над всей выставкой советской статуи рабочего, держащего звезду в поднятой руке, которого сравнивали с сатаной. Накал критики был столь ожесточенным, что руководство срочно разместило звездно-полосатый флаг на вершине парашютной вышки, чтобы он развивался выше красной звезды. Отдельных нападок удостоился мэр Нью-Йорка Фьорелло Лагуардия, который в своей речи при открытии павильона сравнил революционное прошлое США и СССР. Но если Советы представляли собой идеологического антипода, сравнение с которым помогало выверить американский путь, то кризис привел к формированию запроса на очередное переопределение тех, кто входил в американскую нацию и кому в этом было отказано. Великая депрессия создала огромную безработицу, и очевидным первым шагом было найти тех, кто занимает рабочие места американцев. Таковыми были назначены мексиканцы, причем как нелегальные мигранты, так и американские граждане. На мексиканцах был заново испытан весь арсенал расистского дискурса. Они были привычными соседями, расово неполноценными «другими» с точки зрения американских сторонников евгеники. Популярный журнал «The Saturday Evening Post» на протяжении 1920-х публиковал серию статей, направленных против иммигрантов из Мексики и основанных на расовых предрассудках белого населения Соединенных Штатов. Начало Великой депрессии помогло перевести дискурс в политические решения. С 1929 по 1939 год американское правительство проводило репатриацию мексиканцев, в результате которой страну покинуло, по разным оценкам, от 355 тысяч до 2 миллионов человек. Часть людей депортировали, других принудили или убедили вернуться в Мексику. Зато в 1934 году Конгресс прекратил политику ассимиляции индейцев, признав за племенами право на существование. Каждое племя должно было принять собственную конституцию и создать органы самоуправления. Теперь индейцев вместо плавильного котла планировалось поместить в салатницу. Война заставила американских политиков пересмотреть списки своих и чужих. Почти полная заморозка отношений с Советским Союзом после заключения им пакта с Германией в 1939 году и особенно после нападения на Финляндию сменилась тесным сотрудничеством после 22 июня 1941 года. Логика военных альянсов делала СССР союзником США, несмотря на то, что Америка еще не вступила в войну. Уже осенью 1941 года Рузвельт распространил действие программы «Ленд-лиза», созданной сначала для помощи Великобритании, на Советский Союз. Голливуд снимал фильмы, а пропагандистская машина создавала плакаты и радиопередачи, в которых советские люди изображались как свободолюбивые братья американцев, разделяющие основные ценности американского общества. Для союза с Советами мало было сознания общей опасности, требовалось позиционировать союзника как единомышленника, защищающего те же ценности. В то же время война нанесла новый удар по американцам немецкого происхождения, хотя и не столь сильный, как во время Первой мировой. Зато нападение Японии на США открыло двери старым предубеждениям против выходцев из Восточной Азии и укорененному расизму американцев. Теперь этот расизм в значительной степени проявился в военной пропаганде, изображавшей японцев коварными, бесчестными и безжалостными врагами. На карикатурах и плакатах подчеркивали характерные черты их внешности, отличавшие их не только от американцев, но и от ставших теперь союзниками США китайцев. Японцы, проживавшие в США, в том числе граждане страны, стали легкой жертвой военной паранойи. Весной 1942 года более 125 тысяч проживавших в США японцев, в основном из Калифорнии и соседних Тихоокеанских штатов, указом президента Рузвельта были выселены из домов и помещены в лагеря в глубине страны. Примерно две трети из них были гражданами США. Большинство остальных жили в Соединенных Штатах давно, но не могли получить гражданство из-за запретительного иммиграционного акта 1924 года. Принадлежность к японской национальности определялась расовым способом. Так, в Калифорнии было решено, что люди хотя бы с 1/16 японской крови должны быть интернированы. Полковник Карл Бендетсон, руководивший выселением, говорил, что одной капли японской крови достаточно, чтобы отправить человека в лагерь. Причиной выселения была названа опасность саботажа и оказание американскими японцами помощи японскому десанту в случае его высадки. У ФБР не было никаких подтверждений участия этих людей в саботаже или шпионском заговоре, но белые американцы, чьи расовые предубеждения и страхи обострились, в целом одобрили такой шаг. Генерал Джон Дэвид, военный руководитель западного направления, выступая в Конгрессе, говорил о японских американцах. «Они — опасный элемент. Нет способа удостовериться в их лояльности. Нет разницы, является ли он гражданином США, он все равно японец. Американское гражданство не гарантирует его лояльность. но мы должны беспокоиться по поводу японцев до тех пор, пока не сотрем их с карты». В декабре 1944 года Верховный суд принял решение, позволившее американцам японского происхождения вернуться в свои дома, хотя и не отменил указ президента. Только в 60-е годы прошлого века молодые американцы японского происхождения, вдохновленные движением за гражданские права, начали требовать от федерального правительства официальных извинений и возмещения ущерба за интернирование их родителей. В 1976 году президент Джеральд Форд впервые объявил, что интернирование было ошибкой, которая не должна повториться. Он формально прекратил действие указа Рузвельта и извинился перед пострадавшими и их потомками. Мы теперь знаем то, что должны были понимать тогда. Не только, что переселение было неправильным, но и что американцы японского происхождения были и остаются лояльными американцами. Имена американцев японского происхождения вписаны в историю страны за те жертвы и вклад в благополучие и безопасность нашей общей нации, которые они принесли на поле боя и дома. Американцы японского происхождения продолжали требовать компенсации, и в 1988 году президент Рональд Рейган подписал закон о гражданских свободах, который выделил каждому из еще живых жертв насильственного переселения $20 000, а 7 декабря 1991 года, в день 50-й годовщины Перл-Харбора, президент Джордж Буш-старший еще раз извинился перед ними от имени правительства. Лидер антигитлеровской коалиции. В условиях войны, особенно начиная с 1941 года, когда США открыто поддержали антигитлеровскую коалицию, а СССР оказался членом этого союза в результате нападения Германии, эти две страны стали восприниматься как главная надежда на избавление Европы от нацистского ига. После успехов Гитлера в установлении господства над большей частью континентальной Европы стало понятно, что Германия контролирует огромную экономику, способную производить оружие и военные снаряжения в больших объемах. Взгляды и надежды европейцев в первые месяцы Второй мировой были устремлены на единственную страну, экономика которой была и в этих условиях больше германской – Соединенные Штаты. После того, как основные силы США были задействованы в войне против Японии, и стало ясно, что скорой высадки американских войск в Европе ждать не следует, героическая борьба советского народа на востоке Европы сделала Советский Союз главной надеждой антигитлеровских сил. Объединение сил США, СССР и Великобритании было естественным шагом, несмотря на внутренние разногласия и политические противоречия. В каждой из стран официальная пропаганда и значительная часть политиков и журналистов отказалась от демонизации нынешних союзников, имевшей место до войны, и стала работать над созданием образа союзника. В США распространялся образ героического советского солдата, который борется за свободу, понятный и близкий американцам идеал. В СССР, где США традиционно пользовались уважением за их технический прогресс и экономическую эффективность, союз с Америкой придавал уверенности в конечной победе. Улучшению отношения к США способствовала и программа «Ленд-лиза», по которой Красная Армия получала значительную часть вооружений и припасов, а дети в тылу – дополнительное питание. В то же время гитлеровская и японская пропаганда изображала Соединенные Штаты средоточием зла, причем для нацистов это зло включало в себя антисемитские образы еврейских банкиров, правящих страной, а японская пресса подчеркивала расизм американцев по отношению к людям желтой расы. США имели право считать себя победителями в войне. Результат их усилий был налицо. Враги разгромлены, и перед страной открылись небывалые в ее истории политические и экономические возможности. Теперь отношение к бывшему союзнику, степень признания его роли в общей победе, диктовала холодная война.